житие святителя Иоанна, епископа Суздальского. Память 15-28 октября. О месте рождения святого, о родителях его, об учении грамоте и о времени принятия им иночества сведений не сохранилось. Известно лишь, что святой Иоанн пребывал в некой обители, где в исполнении порученных ему служб отличался послушанием к игумену и братьям. Игумен монастыря того, муж опытный в иноческом жительстве, руководил блаженного Иоанна и учил его уставу иноческому, наставляя его иметь страх Божий пред очами своими, не пренебрегать убогими, не возноситься ведением, но всегда пребывать в смирении мысли, не унывать в скорбях, но мужественно переносить их, и не жаловаться на случившееся напасти. Ибо по внушению Святаго Духа игумен предвидел, что блаженному Иоанну предстоит принять епископский престол и благоверно пасти Христову паству. В то время князь Константин Васильевич, полюбив Нижний Новгород, сделал его вместо Суздаля главным городом своего обширного княжества. Это было в 1350 году. Вместе с тем он пожелал иметь при себе особого епископа, отдельного от Ростовского и Владимирского, и обратился о том к патриарху. Согласно с его желанием, благочестивый Иоанн посвящен был патриархом в епископа Нижегородского и Суздальского в 1350 году. Блаженный архипастырь, радуясь успехам мужественного князя Константина, покорявшего своей власти дикую мордву, усердно сеял семя «Слава Божия» на новой ниве. Он покорял сердца святой вере особенно своей высокой благостью и живым благочестием. Пребывая во епископии, полагал он, по евангельскому слову, душу свою за овец паствы своей и любовно заботился о спасении всех. Невозможно достойным образом поведать о трудах, кое исполнил сей истинный трудник. Воссылал он моление к Богу, на молитве же стоял он непоколебимый, как бы вылитый из меди образ. Был он молчалив и кроток, никогда не гневался, питал неизмеримую любовь одинаково к знатным и простым людям, отвращался от тщеславия и лукавства. Кроме сих добродетелей, обладал он даром учительства и слова, так что многие приходили к нему за наставлением не только из Суздаля, но и от других окрестных городов. «Не витиевато, — говорил святитель, — но нравоучительно, обращая всех на покаяние. Богатых учил он не величаться богатством и не уповать на мимотекущее богатство. Вдовиц прилежать посту и воздержанию и избегать украшения в одежде. Бескорыстный сердобольный, он заботился более о покое других, чем о своем. Ему казалось, что на крестьянах, которые жили на землях церковных, лежат тяжелые налоги, и он облегчил повинности их. Он устроил богадельни для больных и престарелых. Благочестие в народе возбуждал и поддерживал он по временным совершениям крестных ходов. Когда благочестивый князь Борис Константинович пожелал устроить обитель в Суздале, то блаженный святитель Иоанн не только назначил преподобного Ефимия во исполнителя доброй воли князя, но сам освящал место для обители. Это было в 1352 году, и Ефимия поставил в архимандрита. Раз в праздник Преображения Господня служил он литургии в Ефимиевой обители. Князь Борис увидел, что со святым служит кто-то, облеченный светом и славой. По настоятельной просьбе князя святитель сказал: «Если Бог открыл тебе видение, я ли могу сие утаить? То был ангел Господень, который не только ныне, но и всегда посещением Божиим служит мне недостойному. Но не рассказывай никому о виденном тобою, пока я жив». Так говорил святой, ибо не любил он смиренный, чтобы дела его добрые и мзды, принимаемые им от Бога, были ведомы другим людям. И когда его вопрошали, какая добродетель высшая, он отвечал: «Творимая тайна». Однажды к святому Иоанну пришел благоверный князь Андрей, брат великого князя Бориса Константиновича. После обычного благословения и молитвы князь сказал епископу: «Желаю я, чтобы ты дал мне благословение на создание монастыря инокинем, ибо чудо случилось со мною. Плыли мы однажды по Волге от Нижнего Новгорода, и вот на реке поднялся такой сильный ветер, что от множества великих волн лодьи начали сокрушаться, и всем угрожала смерть. Тогда плаватели стали молить Бога, с ними и я молился, чтобы Господь избавил нас от угрожающего несчастья. И дал я обет Богу построить церковь во имя Пресвятой Богородицы, в честь и славу ее покрова, и устроить монастырь на жилище и покой инокиням». Тотчас прекратилось на реке волнение, и настала тишина. «Ныне время исполнить обет мой». Святитель благословил доброе желание князя, назначил место для новой обители и настоятельницей поставил племянницу преподобного Ефимия, жившую дотоле в Суздальском Александровом монастыре. Это было в 1364 году. Вскоре после того святитель похоронил благочестивого князя Андрея. А вслед за тем открылись сильные споры между братьями-князьями Борисом и Дмитрием. Первосвятитель Алексий, на том основании, что при митрополите Максиме к Владимирской кафедре его принадлежал не один Владимир, а и города Суздальского княжества, причислил к митрополичьей кафедре Суздаль, Нижгород и Городец. С того времени блаженный Иоанн, отказавшись от дел правления, стал проводить жизнь в уединении. В Боголюбской обители Пресвятой Богородицы, где постригся в схиму, совершал он подвиги молитвы и поста безмолвником. Когда приблизилось время его блаженной кончины, святой Иоанн заболел, но ненадолго. В час разлучения с телом он причастился святых и пречистых тайн тела и крови Иисуса Христа, Господа нашего, и почил о Господе в 1373 году, октября месяца, в 15-й день. Тело его святое с песнопениями было перенесено в город Суздаль. Стенная надпись 1635 года в Суздальском соборе говорит: «Лето, октября 15 дня 1373 года, святитель Иоанн почи зде. Мощи его почивают в Суздальском соборе под спудом». Надпись на шитом покрове говорит: «Лето 1578, 28 декабря, положила есмь покров на гробе великого чудотворца Ивана, епископа княжа Владимировича, княгиня Андреевича Евпраксия Удельная. На том же покрове вышит тропарь, в котором святой Иоанн прославляется как чудотворец». Итак, в 1578 году святитель Иоанн был уже почитаем в числе святых. В честь его воздвигались в Суздальской стороне храмы, а служба ему написана была в начале 16 столетия. У гроба святителя засвидетельствованы многочисленные чудеса.